Глава 18. Ханна едва не свалилась с коня во время бешеной скачки по дороге домой, но, цепляясь за Роберта Солсбери онемевшими пальцами, ощущала лишь благодарность, не раздражение. Отдай он те деньги легко, без совершившейся в нем жестокой борьбы, что легко в нем угадывалось, она и вполовину не была бы так благодарна ему, как теперь. Он хотел бы сделать иначе, но все-таки не отдал ее негодяям-аукционистам. Выплатил долг младшего брата, хотя был и не должен. И то, как он теперь бесновался у себя в комнате, лишь подтверждало ее наблюдение. Деньги были нужны ему самому по какой-то конкретной и важной причине. И он их лишился. Еще и перстень отдал, возможно, фамильный. Что же будет, когда он узнает, что она обманула его? Размышляя об этом и о многом другом, к слову, план миссис Кэмерон занимал в мыслях Ханны почетное первое место после стычки с коллекторами. Ханна автоматически сортировала и смешивала травы в чуланчике травницы. Привычные действия успокаивали ее, привносили определенный порядок не только на полке со сборами и настойками, но и мысли в голове девушки. «Не знаешь, что с нашим хозяином приключилось?» Заглянула к ней миссис Фарингот часом спустя. «Никогда прежде себя так не вел, а тут как с цепи сорвался. Бедный мистер Уивер места себе не находит. Завтра прибудут первые гости, а хозяин дом громит по кускам». Кухарка, конечно, преувеличила способности графа к разрушению Рейвенхолла. В большей степени, по наблюдениям Ханны, граф разрушал не кирпичные стены, а себя самого. Что-то подтачивало его изнутри, а она это знала. В этом и крылась причина всей его злости. Быть может, кто-то подсунул ему косую невесту, или приданного за ней дали меньше, чем он полагал. Причина могла быть любой, но ей ли еще и об этом гадать? Своих бед хватало. Взять хотя бы миссис Кэмерон с ее планом. «Нет, мэм, понятия не имею, что за муха укусила хозяина», — сказала она. И добавила, успокаивая собеседницу. «По мне, так любому надо время от времени выпустить пар. Хотите, я заварю мажордому ромашковый чай? Его напоим, сами попьем. А там, глядишь, и хозяин чуть успокоится». Пока миссис Фарингот заваривала ромашковый чай, Ханна, решив, что надо как-нибудь отблагодарить графа за принесенную ради нее жертву, приготовляла заживляющую мазь для царапин у него на лице. В конце концов, в их появлении, как и в бешенстве графа, виновата тоже она. Беседа у них опять-таки вышла сумбурной, а в привычном ключе граф то и дело пытался ее уязвить. Она терпеливо сносила нападки, прикусив губу, и делая вид, что они не ранят ее. В конце концов, мама всегда говорила, раненый пес всех грызет. А этот мужчина и руки себе в кровь разбил, и на лице та еще маска. И откуда в ней только смелость взялась приказывать графу? Ханна сама толком не понимала, просто знала, что может. И, прикасаясь к нему, ощущала, как жар растекается под кожей, вызывая стыдливый румянец. «Просто граф был не то чтобы красив», — успокаивала себя девушка, — «но по-своему привлекателен. А красивые люди, словно яркий цветок бересклета, и привлекают, и ранят одновременно». А он еще и браслет с нее хотел снять. Своими руками. Она-то уж и забыла о нем за прочими треволнениями. А ненароком заметив, решила, что не имеет права снимать. Теперь она графская собственность. А он будет рад, ясное дело, заключить в ее теле волчицу и жить спокойно. Но мужчина ее удивил. 2 раза подряд. А потому из комнаты графа она практически убежала, испугавшись своих ощущений. Оливер никогда не извил, не называл ее оборотницей и охотницей за деньгами. Но она за неделю общения с ним ни разу не испытала даже доли того, что чувствовала сейчас к его брату. И это ее испугало. А что она, собственно, ощущала? Смелость говорить с ним на равных? Желание прикасаться? Жажду проникнуть в гнетущую его тайну? Увидеть за маской циничного самодурства настоящего Роберта Солсбери? Осознав это все, Ханна в ужасе поняла, что признаки страшной болезни все как один налицо. Она страдала этой болезнью лишь однажды и теперь видела явное сходство. «Нужно пресечь ее на корню», — вслух сказала она, забираясь под одеяло в своей крохотной комнатенке на чердаке. Начавшееся противоборством характеров грозило закончиться раненым сердцем, а его никаким ромашковым чаем не исцелить. «Милая Грейс, как мне тебя не хватает, тебя и Лили», — думала девушка, лежа в темноте ночи. «Будь вы со мной, ничего этого не случилось бы. Ни Рейвенхолла, ни графа, которого я обманула, ни намеченного на завтра безумного плана. Единственное, что ее успокаивало, это благополучие младших сестер. Пока они под присмотром и заняты делом, она как-нибудь разберется с плодами своего безрассудства и снова с ними воссоединится. А тогда времени ни на купание голышом, ни на нелепые перепалки с будоражащим душу графом, ни на всякие там нелепые ощущения у нее не останется. Что только к счастью». Утром нового дня Ханна проснулась ни свет ни заря. Даже горничные, занимавшиеся каминами в доме, еще не взялись за дело. Все-таки есть свои преимущества в том, чтобы жить отдельно от всех, не опасаясь ни разбудить, ни попасться на глаза кому-либо. Ханна оделась и вышла из дома, никем не замеченной, а, миновав хозяйственные пристройки, скрылась уже знакомой тропой, углубившись в лесные заросли. Только теперь шла уже не к реке, а маленькой тропкой, уводящей в сторону Инграма. Миссис Кэмерон сообщила, что если пройти по ней, не сворачивая до главной дороги, то выйдешь как раз к старой капелле. Именно к ней, как известно, молоденькая служанка каждое утро водила гулять мальчика Нэшей. Чтобы не тратить попусту время, Ханна скинула платье и обернулась. Стиснув в пасти одежду, она припустила по чуть приметной тропе, размышляя о том, что стоило графу оставить у нее на запястье браслет, как весь план миссис Кэмерон провалился бы. И теперь, мягко скользя меж корней и ныряя под низкие ветви деревьев, Ханна гадала, а не стало бы это лучшим решением для нее. Все-таки дело они затеяли страшное. И правильное ли? Вопрос. Эта женщина ведь даже не принуждала ее. Ханна сама согласилась, положившись на свою отнюдь ненадежную интуицию. Главный тракт скользнул ей под лапы быстрее, чем она полагала, и волчица попятилась в лес, внимательно глянув по сторонам. Не заметил ли ее кто? Дорога оказалась пуста. Она торопливо пересекла ее, скрывшись в кустах с другой стороны. Одежду Ханна предусмотрительно спрятала раньше в зарослях бузины, и теперь, завидев заброшенную капеллу, притаилась за стволом старого дуба, поджидая ребенка и няньку. Те появились нескоро. Ханна измучилась ждать, сотню раз порываясь сбежать обратно в поместье, но едва увидела мальчика, порадовалась, что не сделала этого. Эндрю Нэш безучастно брел рядом с девушкой, молча глядя под ноги, как задумчивый маленький взрослый, отягощенный скорбями житейскими. Он вовсе не походил на трехлетнего мальчика, что непоседливо носится то туда, то сюда, забрасывая своего воспитателя сотней вопросов. Ханна прекрасно помнила Лили, младшую из сестер, в его возрасте. Та изводила их с Грейс бесконечными «почему и зачем?». Отец даже грозил, что привяжет ее к ножке стола и завяжет рот шарфом. «Не сутультесь, маленький сэр», — одернула его нянька, стоило мальчику на секунду расслабиться. «Сами знаете, мистер Нэш это не любит. И не делайте такой вид, словно вот-вот расплачетесь. На мне ваши хитрости не срабатывают». Она дернула мальчика за плечо. Тот безропотно снес эту грубость, должно быть, привыкнув к подобному отношению. А вот в Ханне взыграло негодование. Да такое неудержимое, что план миссис Кэмерон, прежде вызывавший вопросы, теперь показался единственно верным. И волчица, выйдя из-за кустов, оскалила зубы. Нянька при виде нее, кажется, онемела, так как рот ее распахнулся, но крика из него не последовало. Только сердце в ее грудной клетке стучало так громко, что впору было оглохнуть. Ханна сделала шаг, и девица попятилась. О мальчике она будто забыла. Миссис Кэмерон предполагала, что оно так и будет, и ребенок остался стоять, где стоял, то есть между нянькой и диким зверем. Глаза его тоже были большими, но как будто ничуть не испуганными. Казалось, ребенок не понимал, кто перед ним, или был рад скорому избавлению, а потому не боялся. Волчица сильнее оскалила зубы и в два быстрых прыжка пересекла расстояние между ней и ребенком. Как можно мягче ухватила его за штанину, стараясь не навредить. И при виде этой картины сердобольная нянька, наконец обретя голос, пустилась бежать со всех ног, оставив ребенка в лапах животного. Уверенная, что она не вернется, Ханна выпустила штанину ребенка из цепких зубов и мордой подтолкнула мальчишку в сторону лесной тропки. И тот, о чудо, охотно направился за ней следом. Там, отыскав припрятанную одежду, девушка сразу же перекинулась в человека и торопливо оделась. Медлить было нельзя. «Ты только не бойся», — сказала ребенку, глядевшему на нее голубыми, доверчивыми глазами. «Я тебя не обижу, но ты должен снять свою курточку, и скорее». Стянув с него названную вещицу, Ханна ножиком исполосовала ее, потом надрезала руку и измазала курточку кровью. «А теперь бросим ее прямо здесь, а сами как можно скорее уйдем. Ты ведь меня не боишься?» — спросила, заглядывая ребенку в глаза. Тот слабо мотнул головой. Воодушевленная этим откликом, Ханна взяла мальчонку за руку и повела его по тропе в сторону Рейвенхолла. Правда, тут же остановилась, припомнив, что не воспользовалась чесночной настойкой, нарочно ей приготовленной для этого случая. Достала флакон и обрызгала жидкостью из него мальчика и себя, и только потом продолжила путь. Сделав крюк, они вскоре вышли к реке. «А теперь пройдем через воду. Надеюсь, ты не боишься воды?» — обратилась Ханна к ребенку, и тот снова мотнул головой. Его крохотная ладошка без всякого страха лежала в ее, и Ханна, подхватив мальчика на руки, вошла в холодную воду и пошла вдоль берега, ориентируясь на кусты бересклета, особенно пышно цветущие там, где лесная тропа соединяла берег реки с Рейвенхоллом. Именно тут, выбравшись из воды, Ханна опять опустила ребенка на землю и, отдышавшись и приведя в порядок свой внешний вид, зашагала с ним в сторону дома. Казалось бы, самое сложное позади, но Ханна знала, что это не так. Самым сложным окажется встретиться с графом и объяснить ему появление в доме ребенка. Она, конечно, придумала, что ему скажет. Одной ложью больше, подумаешь. Но сердце стучало, как оглушенное, даже громче, чем у перепуганной няньки перед лицом дикого зверя. И самое сложное, что виделось Ханне, наступало только теперь.